Были мы в гостях у Светы, подарили ей конфеты. В них она их проглотила и гостей не угостила, и гостей не угостила. Двор ребята убирают, лишь Сережа отдыхает. Говорит, когда сижу, я ребятам не врежу, я ребятам не врежу. Ай-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Заявил ребятам Ваня: жаль, что я не англичанин. Я английский бы тогда не учил бы никогда, не учил бы никогда. Мальчик кутаться старался, простудиться он боялся. Холодильник приоткрылся, он кричит: я простудился, он кричит: я простудился. Ай-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй.